выбрался из кровати, подошел к окну, откинул штору. 4 утра. Утро, когда он пишет сочинение в МГУ. Ни дворников, ни трамваев. Наливает с полоска рассвета. Сеня понаблюдал, как на соседнем подоконнике просыпается воробей. Вот птица вынула голову из-под крыла, встряхнулась, осмотрелась наглыми глазками, громко чирикнула. — Тебе сегодня сочинение не писать, — позавидовал Сеня беззаботному воробью. — Нет, до 8, когда проснется Настя, он не вытерпит, да не хочется ему сегодня видеть барыню Настю. А пуще того смотреть, как бабка-шапокляк тащит в твою комнату кофе на растреклятом фамильном подносе. Сеня неслышно прокрался в ванную. Он уже изучил скрипучие места на коридорном паркете и никогда на них не наступал. Принял душ, оделся. Костюм самолично отгладил еще накануне. Греметь кофейником не стал, взял паспорт, экзаменационный лист, 2 ручки с необычными фиолетовыми чернилами, специально искал. Попробуй подбери такой же цвет, чтобы фальшивую запятую подставить. И тихо покинул квартиру на Большой Бронной. «Хорошо, что я ушел», — думал Сеня, шагая к Пушкинской. «И хорошо, что жизнь с Капитоновыми заканчивается. Поступлю, не поступлю. Только бы драпануть отсюда куда подальше». Надоели они до смерти. Все. Суровый Егор Ильич, шапоклячка-бабка, ледяная Настина мамашка, да и сама Настя тоже хороша. Вчера весь вечер его изводила. Они возвращались с последнего занятия по литературе. Вилена устроила им беспощадный прогон по цитатам, датам и именам отчествам. Темп репетиторша задала такой, что даже Сеня пугался и путался, а бедная Настя откровенно плавала. — Да, не Ломоносовы, — припечатала репетиторша на прощание. Сеня еле дождался, пока захлопнется дверь, и сплюнул на драйный пол академического дома. Настя посмотрела на него укоризненно, Сеня вздохнул, растер плевок подошвой. — Интеллигенты! «Завалю сочинение!» — всхлипнула Настя, когда они вышли из Велениного подъезда. Сеня хотел сказать, что у Велены просто такая манера, чтобы ученики не расслаблялись, но Настя и слова вымолвить не дала, — проговорила завистливо. «У тебя-то память хорошая, все цитаты запоминаешь и пишешь лучше меня. Да брось, все ништяк!» — как мог. Беззаботно ответил Сеня. Настя прошипела. — Я тебе сколько раз говорила. Ненавижу это слово. Ништяк. Надоело уже просить. — А как же ты мне надоела? Со своим-то вечным нитьем, — подумал Сеня. Отвернулся от Насти и замолчал. Так, не глядя друг на друга, и дошли до дома. У подъезда встретили Милу. — Трясетесь, зайчишки? — весело спросила Настина подруга. — Что Милке не веселиться? Ей до экзаменов еще 3 недели. В плешку вступительные только в августе. — Трясемся! — вздохнула Настя. И виновато взглянула на Сеню. — Извини, мол, что я на тебя огрызалась. Ну, всегда она так. Сначала обидит, а потом переживает, подлизывается. Нет уж, Настя. Сеня улыбнулся Милке. — Вот еще трястись. Что мне этот МГУ? Не пройду, с тобой в плешку поступать буду. Возьмешь в обойму? Тебя, Сенечка, возьму куда угодно, — радостно заверила Милка. А Настя посмотрела на Сеню. В его голове послушно вспыхнула цитата из «Героя нашего времени». Ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду. Что это с ней? — удивилась подруга. — Психует, — отмахнулся Сеня. — Давай, что ли, курнем? Они отошли подальше от капитоновских окон, выкурили по сигаретке «Космос», поболтали. Милка явно старалась его веселить, пыталась рассказывать анекдоты, но, судя по ее озадаченному лицу, смеялся Сеня вовсе не так и не там, где нужно. — Ладно, не до смеха, — вздохнул он, — пойду. — Ни пуха, ни пера, — пожелала Мила. Арсений девушек к черту не посылал, попросил. — Ругай меня завтра, милок, кляни последними словами. Больше всего ему сейчас хотелось забиться в угол, и чтобы никто его не трогал. Но дома у Капитоновых, Сеня покоя не нашел. Настя весь вечер ходила взвинченная, цеплялась к нему, требовала какие-то свои конспекты, включала на полную громкость ненавистный «Миллион алых роз». Спасибо Ильичу, накапал ей лошадиную порцию валерьянки. Сеня еле дождался, пока мать отведет Настю спать. Он не сердился на девушку. Понятно ведь, что не со зла бросается, а от нервов. Но когда у самого на душе кошки скребут, только чужих истерик не хватает. Так что лучше уж прийти на сочинение одному, без Насти, а то будет изводить его всю дорогу до универа. Сеня упоенно вдыхал запахи московского утра, слушал, как шуршат вековые липы. Да, Москва хороша, но только по утрам, когда вокруг ни людей, ни машин. «Не поступлю, и ладно», — настраивал он себя. «Вернусь домой, поцелую бабулю, обниму деда, и пойдем мы с ним на рыбалку. Далеко пойдем, до самого Геленджика». Сеня покружил по кривеньким московским переулкам и вышел к Пушкину. Охранявший поэта милиционер посмотрел на Сеню удивленно, сделал движение навстречу. Документ, что ли, проверять будет? — Сочинение сегодня. Не спится? — отчитался Сеня. — А, абитура! Мент тут же потерял к нему интерес. Метро уже открылось. — Прокачусь-ка я до Кузнецкого, — решил Сеня, — в пирожковую. Она с 7 вроде начинает работать. Кофе, конечно, там гадкий, с молоком, но зато никакая бабка-шапокляк волком смотреть не будет. Только в пирожковой, дымной от подгоревшей выпечки, Сене удалось наконец прийти в себя. Он выпросил у толстой подавальщицы настоящего, неиспорченного молоком кофе. «Сочинение сегодня пишу», — жалобно обратился он к тетеньке. — Всю ночь не спал, волнуюсь. Магическое слово «абитура», кажется, действовало даже на грозных работников сервиса. — Живи, птенчик! — разрешила ему толстуха и щедро бухнула в мутный стакан целых 3 ложки кофейного порошка. Пироги ему тоже достались самые лучшие, с капустой. Сеня сидел у грязного окна, вгрызался в свежайшую выпечку, экономно, по глотку, цедил кофе и совсем не думал об экзамене. Вспоминал море, деда, моторку, бывших одноклассников. Очнулся только в 9. Вовремя как пролетело, вроде всю ночь готовился и все равно опаздывает. Сеня вскочил. — Ни пуха тебе, ни пера, парень! — ласково громыхнула вслед подавальщица. В аудиторию, где писали сочинение, он влетел последним. — Почти опоздали, Арсений Игоревич! — попеняла ему узкогубая тетка, проверявшая документы. — Еще 3 минуты — и не пустила бы! — Ох ты, гестоповка! — Сеня промолчал. Тетка оглядела аудиторию. — Вон за ту парту в 3-м ряду. Как тут все серьезно? Он-то думал, что народ рассаживается как хочет. Ну и ладно, и муж спокойней. Настя ныть не будет в ухо. Настя оказалась неподалеку, в том же ряду, шестая. Синий мимолетно взглянул на нее, бледная, под глазами тени, губы дрожат, снотворное или что там ей бабка дала, очевидно, не помогло. Не прошло и пяти минут, как в аудиторию торжественно вплыл декан. Разорвал конвертик, огласил темы. Ничего страшного. Лермонтов, Достоевский, Горький и свободная «За что я люблю свой край». Эх, написать бы ее про Южно-Российск, про море, про настоящих друзей, но репетиторша Велена строго предупредила: «За свободную тему браться не смейте. Выше тройки не поставят. Считается, что ее пишут те, кто не знает литературы». Дурацкие правила. Но что поделаешь, если здесь по таким играют. Сеня решил остановиться на Достоевском. Выбрал Федора Михайловича из чисто практических соображений. Больше всего цитат помнил. И критику тоже. Да и Велена упоминала, что за преступление и наказание абитуриенты берутся редко, так что будет приемной комиссии приятное разнообразие. Сеня быстро, минут за 20, настрочил план. Просмотрел. Логично, полно, солидно. Будто и не было бессонной ночи. Не иначе кофе в пирожковой оказался волшебным. Ну что ж, пора приступать. Он потер руки, подул на ладони. Интересно, а у Настены как дела? Сеня обернулся. Настя, сутулясь, сидела на своем месте. Глаза блестят слезами, губы прыгают, и ни единой строчки. Чистый лист бумаги. «Настя!» — одними губами произнес Сеня. Она услышала, скинула на него жалобный взгляд, тоже неслышно ответила: «Не могу, не помню». К его партии уже спешил надсмотрщик-старшекурсник. Сеня паенькой склонился над своим сочинением. «Да что мне Настя? Она и так выкрутится. У нее вон вся юбка в шпорах. Бабка специальные карманы под оборки пришила». Сеня бодро написал вступление. Нужная цитата из самого Бахтина всплыла перед его глазами четко. Страничка из книги. Сеня даже шрифт и переносы увидел. Ладно, приступаем к раскрытию темы. Но прежде он снова взглянул на Настю и снова увидел абсолютно чистый лист бумаги и дорожки слез на ее щеках. Вот дура-то, прости господи, она ж все знает не хуже его. Просто мозги со страху заколодила. Ну и что, так и будет до конца сочинения сидеть? Придется спасать. Сеня дождался, пока жандармы и старшекурсники отвлеклись. Какой-то дурачок додумался достать шпору. Пока происходило ее торжественное изъятие и выведение наглеца из аудитории, Сеня выронил лист бумаги. Лист спланировал как раз к Насте. Зря, что ли, в детстве самолетики с балкона пускал. Сеня пошел подбирать и прошипел: «Просись в туалет. В кабинке доставай шпору и читай. Все сразу вспомнишь. Поняла?»